Елизавета Ауэрбах. «Если бы знать». Я никогда не думала, что буду писать. Я всегда хотела быть актрисой. Но однажды после войны я вдруг решила записать свои фронтовые впечатления. Получились маленькие рассказы. Я стала их читать соседям, знакомым, и мама сказала: «Может быть, ты здесь найдешь свое призвание?» «Призвание свое я давно нашла», — отвечала я. «Прости, пожалуйста», — сказала она. Я хотела сказать «признание». Рассказы писались легко и преимущественно перед топившейся печкой. Я люблю смотреть на огонь. Мама говорила, что это у меня от древних. Однажды мать, закурив север, сказала ледяным голосом: «Мне не ясно, будут ли твои рассказы доходить до широких масс. Почитай их моим соседям. У меня больше рабочей прослойки». В субботу, когда все жильцы собрались на кухне, я стала читать. Рассказы понравились. Старенький рабочий пенсионер Семен Иванович сказал: «Хорошо, я с тобой и наплакался, и насмеялся. Ты как чего новенькое напишешь, читай нам, а то потом в писатели выйдешь, забуреешь». Чертежник Вася, инвалид Отечественной войны, самый неразговорчивый из всех жильцов, после моего чтения стал рассказывать свои фронтовые эпизоды, и долго в этот вечер жильцы не расходились, удивляясь, как Вася может интересно рассказывать. А утром к маме в дверь постучала Роза Исаковна и сказала, что у нее есть план. Надо все отпечатать и отнести в Огонек. У нее там есть знакомая курьерша, тонкий человек. Она знает, как действовать. Через месяц тонкая курьерша сообщила, что мои рассказы в редакции читали, и они всем очень понравились. Но о том, чтобы их печатать, вопрос не стоял. Смущенная курьерша сказала, что, вероятно, к печати берут то, что не нравится. Мама сказала: «Сходи к Ивану Ивановичу, это наш самый умный знакомый. Как он скажет, так и делай». Иван Иванович прочел мои рассказы и сказал: «Надо посылать в толстые журналы, и не такую дрянь печатают». Я разослала рассказы по толстым журналам. Один журнал довольно скоро прислал такой ответ: «Уважаемая товарищ Ауэрбах, не без интереса прочли ваши рассказы, но вы не дотягиваете до толстого журнала». Вечером, глядя, как я пью чай, мама сказала: «Ты правда не дотягиваешь до толстого журнала. Ты плохо питаешься». Сам Иван Иванович давал читать мои рассказы двум писателям. Один сказал, что это гарнир без жаркого, а другой пожалел, что я не книпер Чехова, потому что в этом случае все давно бы напечатали. Потом Иван Иванович сказал: «Пошли рассказы в юность. Там редактор Катаев, он любит женщин, он тебя напечатает». Я послала. Довольно скоро мне позвонили по телефону и попросили зайти в редакцию. Я сделала маникюр и пошла. Приветливая редакторша, предварительно спросив, можно ли со мной говорить, как с будущим писателем, с карандашом в руках прошлась по всему рассказу, научно доказав, что в нем нет ничего, что дает право называться рассказом. Она говорила это так сердечно, так глубоко заглядывая мне в глаза, что если бы только она предложила мне принести еще что-нибудь, я принесла бы. Но она не попросила, она вернула мне рассказы и, пожелав много-много здоровья, проводила до порога. Иван Иванович сказал: «Пошли рассказы в газеты». Из одной газеты раздался телефонный звонок, и куда-то торопившийся голос сообщил мне, что я сделала грубейшую ошибку, не вложив в конверт сопроводительной записки, а теперь вся редакция ломает голову, что я прислала: рассказ, фельетон или просто новеллу. Из другой газеты мне сообщили, что по одному рассказу нельзя определить, талантливая я или нет, но что если я окончу 9-месячные курсы при Московском комсомольце, вопрос сразу будет ясен. Иван Иванович сказал: «Сходи в ВТО, там есть секция чтецов, а в ней человек с бородой, он за тебя схватится руками и ногами». Человек с бородой, прослушав мои рассказы, сказал: «С вашими рассказами можно выступать со сцены. Если я буду вашим режиссером, мы сделаем из этого конфетку». Мне не хотелось читать мои рассказы с помощью режиссера. Мне не хотелось делать из них конфетку. Больше я в секцию не пошла, а обратилась за советом к директору ВТО, который очень охотно предложил мне выступить с рассказами в малом зале, а потом устроить обсуждение. За несколько дней до назначенного вечера я зашла за билетами. Малый зал рассчитан на 100 человек, билетов было напечатано 200. А на обратной стороне каждого человек с бородой ставил штамп на два лица. По неопытности я спросила, что будет, если придут все. Человек с бородой загадочно улыбнулся. «Если на вас...» Тут он сделал паузу. «Придет 20 человек. Будем считать, что вечер прошел хорошо. Вы смелая женщина». Грустная, я пошла домой и стала посылать билеты своим знакомым. Друзьям с завода «Красный пролетарий», над которыми шефствует МХАТ, я послала 6 билетов и приписала: «Если вас придет больше, я не обижусь. Кажется, будет пустой зал». Наконец наступил день концерта, но начаться вовремя он не мог, так как в зале не хватало стульев, а народ все шел и шел. Человек с бородой пожимал плечами: «Я не знал, что у вас так много родственников». Начала я читать очень плохо, почему-то все время думая, что в моих рассказах нет ничего, что дает право называться рассказом, что я гарнир Бержаркова, а не книппер Чехова. Потом мой взгляд упал на знакомого рабочего с «Красного пролетария». Весь ряд справа и слева от него занимали краснопролетарцы. Сзади тоже они. Они сидели как-то особенно прямо, приподняв головы, чтобы видеть меня всю. Сосредоточенные и взволнованные, почти со страхом следили за каждым моим движением. И я поняла, они боялись за меня. Им хотелось, чтобы я выступила хорошо. И вот теплая волна покатилась на меня из зала. Вот она коснулась кончиков моих туфель, обдала меня всю и откатилась назад, смыв с меня страх, скованность и все то, что мешает творчеству. После концерта мне преподнесли корзину цветов от краснопролетарцев, и началось обсуждение. Некоторые выступавшие очень боялись, что вдруг у меня не простота, а простотца, а вдруг это не подлинный МХАТ, а МХАТовщина. Другие опасались, что я не прозвучу на широкой аудитории. Третьи считали, что все это так сыро и не отшлифовано, что об этом даже рано говорить. И только краснопролетарцы и чудом попавший на этот вечер полковник в морской форме считали, что это интересно и заслуживает внимания. Рядом со мной сидела очень полная женщина, которая жарко шептала мне в самое ухо, что она сейчас расхрабрится и выступит. Когда человек с бородой сказал, что вечер окончен, она встала на сцену, уронила портфель, наступила сама себе на ногу и почти прокричала: «Никакой Дидьё Каменка и Эммануил Журавлёв и даже Сурен Качерян так меня не волновали, и Ауэрбах может умирать спокойно». Если бы она не сказала, что я могу умирать спокойно, мне ее выступление очень понравилось бы. Так закончилось мое первое выступление как автора и исполнителя, а потом случилось обыкновенное чудо. Мне позвонили из журнала «Театр» и попросили зайти с рассказами. Редактор с холодной фамилией оставил у себя всю мою папку и попросил приносить все, что будет еще. Идя из редакции по Кузнецкому мосту, я поймала себя на том, что чуть-чуть пританцовываю, что рот у меня не закрывается от улыбки и что, кажется, я уже сочинила еще один рассказ, а потом сочиню еще и еще, и так буду сочинять, пока меня не станут печатать толстые журналы. Будет ли мне тогда жить так же интересно, как сейчас? Если бы знать, если бы знать... Читала Марина Ракитина.